Глава 61. Праздник шел своим чередом, а я чувствовала, что еще немного, и спина просто разломится пополам. Хотелось лечь и вытянуть ноги, а не сидеть за столом, глядя, как каждое из принесенных блюд проверяют сперва серебряной иглой, а потом еще каким-то тонким лоскутом бумаги. Когда терпеть уже стало невозможно, ко всему еще прибавилось легкое головокружение и потемнение в глазах, я все же ухватила супруга за руку. Слишком шумно, слишком много благовоний. Запах еды, духов, все это смешалось в душном зале в воздухе, подогретом тысячи свечей и ламп, не позволяя нормально дышать. «Лизабет!» Голос показался взволнованным, но я уже почти не различала черты, только яркие блики на золотом убранстве зала и украшениях гостей. Когда темнота рассеялась, перед глазами оказался высокий потолок, расписанный огромными розовыми цветами на воде. Сделано все было так мастерски, что я первое мгновение и не поняла, что это картина. Способствовало такому заблуждению и легкое колыхание, которое все еще присутствовало в голове. Не было больше грохота праздника. Свет оказался приглушенным, а под спиной ощущалось что-то невероятно мягкое и приятное. В голове присутствовал какой-то шелест, но в целом состояние можно было считать вполне приемлемым. Услышав тихие голоса, я повернула голову. Мадис, напряженно вытянувшись, разговаривал с пожилым мужчиной в лекарском облачении. Лица супруга я не видела, но сама поза мне не понравилась. Хотелось позвать князя, но желания и сил выслушивать плохие новости не было ни малейшего. «Вы очнулись, как хорошо!» Зыбкая тень сместилась, и рядом опустилась тетка Ола. Вблизи принцесса выглядела несколько мягче. Впрочем, может, это сказывалось отсутствие публики, но женщина казалась очень уравновешенной и рассудительной, а взгляд спокойным. «Что произошло?» Я попыталась было сесть, но принцесса, мягко улыбаясь, удержала за плечо. «Вы переутомились, княгиня». Лекарь сказал, что подобным образом проявился стресс последних недель. Женщина говорила спокойно, словно уговаривая меня. Прислушавшись к себе, отметила, что подобный гипнотический голос действует весьма хорошо. Больше не было того беспокойства, что пыталась прорваться. «Почему я здесь, и вы тоже?» «Мои покои ближе всего к залу». Увидев, что произошло, я предложила князю отнести вас именно сюда, зная, что никто не посмеет побеспокоить. Герцогиня ушла с праздника ради этого. Благодарю вас, принцесса. Князь подошел к кушетке, на которой я лежала, встав с другой стороны. Я тебе уже говорила, в частной обстановке можешь звать меня Келлет. Мадис только улыбнулся, покачав головой. Протянув руку, супруг поймал мою ладонь, присев и прижав ее к щеке. «Еще на Кьелату я могу согласиться, но стоит мне даже тут назвать вас Келлет, через полчаса весь дворец будет судачить о том, что у нас сговор или роман». «Ну, это было бы весьма кстати», — фыркнула принцесса. «Все слишком расслабились за последние годы, зная, что в минуты просветления можно нашептать разного моему брату, а уж его воспаленный разум доделает остальное. Пора немного прийти в себя и взяться за ум». «Вы так смело рассуждаете в нашем присутствии», — тихо заметила я. «Подобные разговоры, как я понимала, не приняты во дворце. Тайные перешептывания, маленькие записочки, но не прямо сказанные слова». «О, мне нечего бояться, Лизабет. Можно вас так называть?» Дождавшись моего кивка, Кьелата продолжила. «Тот, кто хоть немного понимает в положении вещей, не сможет меня сместить еще лет 10. Это, кстати, касается и вашей прекрасной голубоглазой подруги, ставшей моей невесткой. Девочка не глупа, но совсем не понимает масштаба, раз пыталась воздействовать на меня через вас. Радует, что вы видите ситуацию полнее. Вы знаете о визите Вивьен? О, да! Ей еще многому нужно научиться, прежде чем пытаться выкурить меня из этого дворца силой. Но для начала, конечно, стоило бы позаботиться о наследнике. Кстати, об этом. Что рекомендует лекарь?» Кьелата подняла взгляд на Мадиса. «Покой и как можно меньше волнений. Также он советовал отложить возвращение в Ульцтралинг до того момента, как ребенок появится на свет. «Нет!» – слово сорвалось с моих губ еще до того, как я успела полностью осмыслить. Мадис покачал головой, а затем коснулся губами моей ладони. Было видно, что ему непросто принимать какое-либо решение, находясь между моими желаниями и мнением лекаря. Он советовал весьма настоятельно. «Нет, я не была готова уступать в этом вопросе. В чем угодно, но не в этом. Мы едем домой. Завтра. Я больше ни единого дня не желаю находиться в столице. Больше не могу видеть, как мою еду постоянно тыкают серебряной иглой, ожидая, что она вдруг почернеет. В груди начинало вскипать. Хотелось ухватить что-то тяжелое и запустить в стену, только бы найти выход тому напряжению, что скопилось внутри. Мне было душно, невозможно дышать в стенах столицы. Несмотря на все удобства, на исполнение любого желания и каприза, я не могла здесь больше находиться. Даже в лагере, в моем красном шатре, окруженном грубыми, резкими военными людьми, мне было много комфортнее, чем в городе. Пусть мы и жили в собственном поместье, но я чувствовала угрозу. Дворцовые игры всегда пахли сладостью и гнилью, а меня от этого запаха начинало воротить. Началом стал визит Вив, пусть я этого и сама не поняла, но слова принцессы Киелата расставили все по своим местам. На самом деле ни одной из них не требовалось мое присутствие здесь. Что бы ни решили мы с Мадисом, каждый останется при своих, так как в этих играх участвуют не двое, а очень и очень многие. И сестра отца императора права. Вив плохо рассмотрела ситуацию. Ее положение весьма шатко без наследника. А Киелата распустила свои сети гораздо глубже, чем юная принцесса из Мирона понимает. И это все не мое дело. Мы уезжаем завтра. Я не могу здесь дышать. Я хочу домой. Последняя фраза вырвалась вместе со слезами. Как я ни пыталась сдержаться, кажется, истерика, что собиралась несколько недель, все же добралась до своего пика. Позволяя нам поговорить в уединении, принцесса, чуть улыбнувшись Мадису, встала, отходя в дальнюю часть комнаты. «А если это навредит вам обоим?» Ладонь князя легла на мой живот, делясь теплом и силой. «Куда сильнее мне вредит все, что происходит здесь!» Всхлипывая, уцепившись за руку мужа, произнесла в ответ. «Я не хочу во всем этом участвовать, не хочу помогать одному против другого, но ты же сам понимаешь, что нам не позволят остаться в стороне. Как-то так случилось, что влияние князей Хэред стало слишком велико, чтобы его игнорировать». «Как-то так случилось», — улыбаясь, передразнил Мадис. «Словно ты сама не знаешь, как же так случилось, моя прекрасная». Именно тобой было разворочено это осиное гнездо. Но теперь ты хочешь просто все бросить и сбежать в свой небольшой уютный замок на границе, куда через пару месяцев, стоит только начаться сезону дождей, никто не сможет добраться, верно? Да, невинно взмахнув ресницами, призналась я. Пусть Мадис и был прав относительно всего, что произошло раньше, но я внутренне улыбалась, представляя, как после дождей выпадет снег, перекрыв перевал и окончательно отрезав нас ото всех, заперев в долине. «А тебе не кажется, что это некое малодушие, Лизабет?» Уже почти не скрывая улыбку, уточнил князь. «И вовсе нет. Я понимала, что если разговор перетек в подобное русло, то я получу, что желаю, так что вполне можно подыграть супругу. Я приехала исключительно за тобой. Вот он ты. Все остальное – сопутствующие события. И заметь, я, между прочим, из вежливости и уважения к конунгу задержалась на коронацию, хотя и очень желала покинуть столицу еще в день, когда тебя объявили невиновным». «Какое благородство с твоей стороны!» «Хватит смеяться!» Я легонько стукнула мужа по плечу, но вызвало только новый приступ смеха. Что ж, это тоже победа. «Как прикажешь, моя княгиня?» Отсмеявшись, Мади стал вдруг серьезным. «Пока ты приходила в себя, мы переговорили с ее высочеством и пришли к тем же выводам, что наше с тобой присутствие только нарушит естественный ход вещей. Пока все в относительной гармонии, и пока изменения можно вводить постепенно, без значимых последствий. Открытая поддержка любой стороной может привести к катастрофе. Но все же меня смущают рекомендации лекаря. Для тебя путешествие может быть небезопасным. Ну, тогда найди того, кто будет в дороге следить за моим состоянием. Фыркнула я, совершенно не страшась тягот пути. Поверь, мне не будет плохо в дороге. Я еду домой.